Глава 4. Этатизм и национализм. 1. Принцип национальности. В начале XIX века политическая терминология граждан Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии не делала различий между концепциями государства, народа и нации. Завоевания, расширявшие королевство и подчинявшие ему страны и их обитатели, не меняли размеры наций и государств. Присоединенные территории, так же как заморские поселения британских подданных, оставались за пределами нации и государства. Они представляли собой собственность короны под контролем парламента. Нацию и народ составляли граждане трех королевств – Англии, Шотландии и Ирландии. Англия и Шотландия создали союз в 1707 году, а в 1801 году к союзу присоединилась Ирландия. Намерений включить в это образование граждан, поселившихся за океаном в Северной Америке, не возникало. В каждой колонии был свой парламент и собственное местное правительство. Когда парламент в Вестминстере попытался взять под свою юрисдикцию колонии Новой Англии и расположенные к югу от нее, возник конфликт, который привел к провозглашению независимости североамериканских штатов. В Декларации независимости 13 колоний назвали себя народом, отличным от народа, представленного в парламенте в Вестминстере. Провозгласив свои права на независимость, отдельные колонии образовали политический союз и тем самым дали новой нации, возникшей в силу законов природы и истории, адекватную политическую организацию. Даже в период американского конфликта британские либералы сочувствовали целям колонистов. В течение XIX века Великобритания полностью признала право белых поселенцев ее заморских владений создавать автономное правительство. Граждане доминионов не были частью британской нации. Они сформировали собственные нации, имеющие все права, положенные цивилизованным народам. Не предпринималось попыток расширить территорию, на которой избирались члены Вестминстерского парламента. Если часть империи получала независимость, она образовывала государство со своей собственной конституцией. Размеры территории, граждане которой представлены в парламенте в Лондоне, не увеличивались с 1801 года, они даже уменьшились в результате образования Ирландской республики. Для французских революционеров термины «государство», «нация» и «народ» также были синонимами, для них Франция была страной в пределах исторических границ. Зарубежные анклавы, вроде папского Авиньона и владений германских князей, были, согласно естественному праву, частью Франции, а потому подлежали воссоединению. Победоносные войны революционных и наполеоновских армий временно заставили забыть об этих понятиях, но после 1815 года их прежний смысл был восстановлен. Франция – это страна в границах, закрепленных Венским конгрессом. Позднее Наполеон III включил в состав французских владений Савойю и Ниццу, территории с франкоязычным населением, для которого не нашлось места в новом итальянском королевстве, включившем государство Савойя-Пьемонт-Сардиния. Такое расширение страны не вызвало у французов энтузиазма, поскольку Франции теперь предстояло долго переваривать новые области. Планы Наполеона III присоединить Бельгию, Люксембург и левый берег Рейна не пользовались во Франции популярностью. Французы не считали валлонов, франкоязычных швейцарцев или канадцев частью своего народа или нации. Примечание. Валлоны – франкоязычный народ, проживающий в Бельгии и составляющий около половины ее населения. Они воспринимались как иностранцы, говорившие на французском языке, старые добрые друзья, но не французы. С немецкими и итальянскими либералами все было иначе. Государство, которое они хотели реформировать, возникли в результате династических войн и браков, которые нельзя было назвать естественными образованиями. В самом деле, разве не парадокс сокрушить деспотию князя Рейса-младшего, чтобы основать демократическое правление на разрозненных территориях, принадлежавших этому властителю? Примечание. Рейс-младшей линии – одно из самых маленьких германских княжеств, состоявшее из нескольких обособленных территориальных анклавов, разбросанных в пределах Тюрингии. Общая площадь – около 800 квадратных километров. Столицей был город Гера. Княжество обособилось от Рейс-старшей линии в 1564 году. Входило в состав Священной Римской империи до 1806 года, в состав Германской империи с 1871 года, было уничтожено в 1918 году при падении немецкой монархии. Конец примечания. Подданные подобного крошечного княжества считали себя немцами, а не рейсианцами или саксен-веймар-айзенахцами. Целью их было не построение либерального Шомбург-Липпе. Они мечтали о либеральной Германии. То же самое было в Италии. Итальянские либералы сражались не за свободное государство Парму или Тоскану, а за свободную Италию. Как только либерализм достиг Германии и Италии, возникла проблема государства и его границ. Решение оказалось простым. Нация – это сообщество людей, говорящих на одном языке. Поэтому географические границы государства должны совпадать с ареалом распространения языка. Германия – это страна, населенная людьми, говорящими на немецком языке. Италия – страна людей, использующих итальянские идиомы. Старые границы, проложенные в результате династических интриг, были обречены на исчезновение. Таким образом, как только либерализм стал политическим фактором в Центральной Европе, право на самоопределение, разработанное западным либерализмом, превратилось в принцип национальной принадлежности. В политической терминологии возникает различие между государством и нацией, народом. Народ, нация – это все, кто говорит на одном языке. Национальность означает принадлежность к языковому сообществу. Согласно этой идее, каждая нация должна сформировать независимое государство, включающее всех членов нации. В тот день, когда это будет достигнуто, войны исчезнут. Князья воевали друг с другом, потому что стремились к большей власти и богатству для себя. У нации не будет такого мотива. Протяженность национальной территории определяется естественным образом. Национальные границы – это языковые границы. Никакое завоевание не может сделать нацию больше, богаче и даже могущественнее. Принцип национальности – золотое правило международного права, которое принесет Европе нерушимый мир. Когда короли еще замышляли войны и завоевания, революционные движения «Молодая Германия» и «Молодая Италия» уже сотрудничали ради реализации этой многообещающей конституции Новой Европы. «Молодая Германия» – «Юнгес Дойчланд». Политизированное литературное течение в Германии 1830-х годов, идейный вдохновитель Берна. В целом движение было основано на либеральном мировоззрении. В 1835 году книги авторов, входивших в эту группу, были запрещены Сеймом Германского Союза. «Молодая Италия» – «Джиовине Италия». Подпольная революционная организация, созданная в Марселе в 1831 году. Ее целью было объединение всех итальянских земель в рамках единой республики с умеренно либеральным социальным строем. Основатель и лидер Джузеппе Мадзини. Базируясь на территории Франции, организация распространяла в Италии свои периодические издания и несколько раз безуспешно пыталась устроить переворот в Пьемонте. В марте 1848 года преобразовалась в Итальянскую национальную ассоциацию, заявившую об отказе от требований республики и о готовности заключить союз с либеральными монархистами, нацеленными на национальное объединение Италии. Конец примечания. К хору присоединились поляки и венгры. Их притязания также встретили сочувствие либеральной Германии. Немецкие поэты воспевали борьбу поляков и венгров за независимость.